Да и не сказать, что беспокойство напрасно. Не только я обладаю развитой интуицией, другим сильным воителям она тоже характерна. Кто знает, вдруг Юра и наталчиваю те проблемы, которые доставляет мне влияние заточенного в яйцо архидемона. Стоит потерпеть и объяснить, что все в порядке. Заодно отвлеку друга от мрачных мыслей об Рис. Нет, не через моих людей. Повторяю, я вообще не замешана в похождениях того извращенца, я и узнал это о них едва неделю назад. На этого типа мы вышли через списки Кровавой Розы. Один из фигурировавших там постоянных клиентов, расспрошенный с помощью яйцу, сам он ничего собой не представлял. Обычный декадентствующий аристократ, прожигающий деньги предков, отброс, считающий себя элитарием, сдал своих дружков по увлечениям. Мы их проверили, к некоторым приставили хвост. Агенту удалось заметить доставленных в дом детей, похожих на пропавших. После допроса одного из доверенных слуг удалось подтвердить их личность. Дальше с немертвым слугой, на глазах его хозяина, чтобы не было сомнений в причинах смерти, произошел несчастный случай. Ну, а я начала действовать. Сделав глоток из фляжки, отправляю в рот очередную сладость. То есть при желании меня можно обвинить в смерти этих мальчика и девочки. Я не стала их спасать, хотя могла бы, наоборот, использовала в своих целях. Что сказать, убийца, офицер ни самого безгрешного подразделения, ни самого чистоплотного ведомства, еще и заговорщица к тому же. Впрочем, как и все мы. Однако я давно залита кровью по горло и выше. Как и ты, Натал, или как ты, Юрий. Не понимаю этой вспышки. Невинных каждый из нас тоже убивал. Много, регулярно и зачастую без всякого толка. Если не считать хотелок вышестоящих, конечно. Откуда недовольство конкретно этим случаем? Да, меня не слишком волнует, что приходится использовать сомнительные методы. Однако я понимаю их сомнительности, стараюсь не творить зло без необходимости. Новая вкусняшка отправляется в рот, но она маленькая и на дикции практически не сказывается. Да и вообще, две жизни, ставшие разменной монетой, это ничто на общем фоне, который они должны сделать чуть лучше. И даже случись у меня приступ вышедшего из комы родительского инстинкта, плюнь я на все планы и спаси тех детей, что ж, скажу прямо, благодарности от них, их отца или матери заслужить бы не удалось, только подозрения и попытки использовать в своих схемах. Там тот еще прожженный политиканный род у него такой же, пусть и с крепкими внутрисемейными связями. И да, они точно такие же наши враги, как Досен и остальные, непримиримые, из красного списка подлежащих уничтожению, как организованная сила. Одни потери от такого милосердия, короче говоря, и для меня, и для нашей общей цели. Разведка любит способствовать преступлениям или организовывать их, а потом уничтожать виновников, ответил немертвый, судя по эмоциям, вспоминающий не самые приятные моменты из своей долгой жизни. А использование в своих целях безвинных детей и вовсе противоречит духу воина. Знаю, ты не боишься запачкать руки, но я рад, что ты лишь воспользовалась ситуацией, а не создала ее, госпожа. Этот старик знает, что ступить на наклонную тропу легко, но вот остановиться сложно, и с каждым шагом все сложнее. Будь осторожна, девочка. Путь благих целей очень скользок, пыхнув трубкой, закончил он под согласный кивок Натала. С индифферентным видом пожимаю плечами. Про себя же я не могла не согласиться со старым мастером. Осторожность на, как он сказал, скользком пути добра мне не помешает, интуиция не обманула соратников. Но это не значит, что нужно признавать их слова полностью справедливыми. Только сильнее беспокоиться начнут. Не могу сказать, что никогда так не поступлю. Поступлю, и вы поступите. Но только если будет обоснованная нужда замарать руки. Я тоже не жажду в один прекрасный момент докатиться до того, что станет противно смотреться в зеркало, и уже мысленно, или не станет, но отражаться в том зеркале буду уже не я. Обоснованные причины – это причины, важные для сохранения страны, нашей организации, жизни моих близких или большого количества простых людей, продолжаю вслух. Надеюсь, вы не станете мне мешать, а, наоборот, поможете. Мужчины ответили согласием, попросив, впрочем, не привлекать к такому бессильной нужды. Особенно Натал, которому, видите ли, всегда больше нравилось выступать в роли защитника, а не убийцы. У-у, чистоплюи. Хотя ладно, совсем уж в чернуху лезть действительно не стоит, разве что не будет иного выхода. Хотя кажется мне, что понятия чернухи у одной некромансии и некоторых ее соратников отличаются сильно. В качестве доказательства своей позиции, я привела пример наших действий в южном городе Кукута и на северо-востоке. Кровь лилась ручьями, в том числе и невинная, куда без нее. Эта война, пусть и скрытая от широкой общественности, но достигнутая цель многократно перевешивала эти жертвы. Чего стоят сотни случайных жертв перед десятками и сотнями тысяч пострадавших в настоящем военном конфликте. Да и для глобальных задач, где речь идет уже о многих десятках миллионов затронутых, негласно перешедшие под нашу руку провинции Юга Империи почти все относящиеся к северо-востоку, обязательно сыграют свою роль. Надеюсь, что хорошую. Я тебя понял, госпожа, погладил бороду старый мастер. Искусство полководца состоит в том, чтобы разменивать жизни своих солдат на жизни врага по выгодному курсу. Иногда приходится включать в разменный гражданских, а иногда действовать на манер таких бесчестных выродков, как Сайкю и Лианист. Если на кону стоит существование нашей страны, я готов принять и поддержать любые решения. Но когда так поступают ради денег или толики влияния, а, вот ты о чем, восклицаю, наконец, поняв всю подоплеку, все-таки эмпатия, это не телепатия, даже применительно к немертвым, которых я действительно способна читать довольно подробно. Это довольно подробно, применительно к тому же Генсею, отнюдь не означает понимание мотивации человека, который вырос в иных условиях и мыслит иными категориями. То, что я воспринимаю синдикат, а также прямо или косвенно принадлежащие ему, легальные и не очень, промышленные, торговые и оказывающие услуги, да, рэкет это тоже отчасти услуга, структуры как полезный, но инструмент, совершенно не значит, что бывший высший генерал или даже Натал, видят и понимают тоже. Если смотреть со стороны, то может показаться, будто хвост стал вилять собакой и не синдикат преследует мои цели, а я работаю на благо синдиката. Да и действия, как мои, так и моих людей, могут предстать в более неприглядном виде, чем есть на самом деле. Ну ладно, старик, мы с ним знакомы не так давно, но Натал-то чего, неужели наслушался чьих-то россказней? Пройдитесь по улицам, которые контролируют наши люди, посмотрите, как там живут, и сравните с теми, где синдиката и его дочек нет. Это раз, произношу, оттопырив указательный палец вверх. Я, как уже упоминала, не стремлюсь к богатству и власти. Если говорить о личных потребностях, мне хватало и зарплаты лейтенанта, даже содержание рядовой убийцы отряда. О нынешнем майорском звании и вовсе можно не вспоминать. Это два, к указательному присоединился средний палец. Исследования потребляют намного больше средств, но их результаты я не собираюсь держать у себя или распространять в узкой группе. Когда мы победим, многие из работ станут общим достоянием, а результаты некоторых войдут в учебники для бесплатных школ. Это три, теперь вместе с двумя соседями поднялся вверх и безымянный. Власть, я даже с теми, кто, по идее, должен являться бессловесными марионетками Яцуфусы, пытаюсь договариваться. И это четыре. Нужно еще или хватит, помахивая в воздухе ладонью, спросила я. Миньон криво усмехнулся и кивнул. Хватит, и я обязательно пройдусь по тем улицам. А я даже не думал тебя обвинять, скрестив ладони перед грудью, будто бы отмахнулся от подозрений Натал. Просто мы говорили с АО, коснулись синдиката и твоих предприятий. Он, конечно, не знает, что они твои или что они связаны с синдикатом, но даже так отзывался о них не очень хорошо. Взятки, подставы, заигрывание с революционерами, попытки набиться в этот концерн Аниста. Хаем, а про революционеров он откуда знает? Или он это про те слухи, что злопыхатели распространяют про наши предприятия? В любом случае твой старший приятель не владеет всей полнотой информации и не имеет возможности ее получить. В отличие от тебя и иных членов моего ближнего круга, кстати. Поэтому я устроит свои представления, исходя из неполных, частично искаженных вводных. И, соответственно, получает еще более искаженные результаты, иногда противоположные действительности. С твоей стороны было бы правильнее аккуратно поправлять и успокаивать знающего меньше товарища. А ты, почему-то, наоборот, подхватил его невежество и чуть ли не начал подозревать меня. Странно, не правда ли? Может, ты ешь мало сладкого, оно хорошо влияет на мозг. На вот, съешь печеньку. Наверное, слабо улыбнулся парень, принимая лакомство и под моим добрым-предобрым взглядом закидывая его в рот. Мы с тобой долго не виделись и не говорили. Многое произошло, Еще и новости об Рис. Ничего, у всех бывает, ободряюще улыбаюсь в ответ. С Рис мы еще обязательно встретимся, и я узнаю у нее все подробности. Если Сюра что-то с ней сделал, я утоплю его в его же собственной крови, как о чем-то само собой разумеющимся добавила я. Насчет моих или синдиката действий, не забывай сначала поговорить со мной или со счетоводом и только потом переживать. Тебя, Юрий, это касается даже в большей степени. Ты плохо меня знаешь, поэтому можешь неправильно воспринять некоторые моменты. Если что-то непонятно или кажется сомнительным, спроси у меня, счетовода или даже у Натала. В большинстве случаев все не так мрачно, как может показаться. Мы не какая-то там зловещая тайная организация, а вполне себе благонамеренная. Просто, чтобы не сильно выделяться, приходится маскироваться под несколько нетайных и недобрых. Подводя речь к концу, я решила разбавить серьезность капелькой юмора, поэтому, доев последние оставшиеся печенье, проказливо усмехнулась и заявила: «И вообще, ваша начальница и подруга слишком амбициозна, чтобы размениваться на какое-то там несъедобное золото или власть над докучливыми людишками. Зачем, если можно властвовать над самой реальностью? Падите ниц пред земным воплощением божественной повелительницы тьмы, мертвых и вкусняшек. Мву-ха-ха-ха». «Ты как всегда со своими шутками в стиле Кейли», — чуть шире улыбнулся блондин. «Ты же в прошлый раз заявляла, что твои легионы мертвых захватят мир, или уже передумала? Они и так его захватывают», — усмехнулась я. «Просто действуют скрытно, а не в лоб. Да и не для того, чтобы властвовать над миром, я это делаю, а чтобы его, хех, починить. Подчинить мир, чтобы починить, ха-ха», — коротко рассмеялся немного оттаивший друг. «Звучишь, как главная злодейка из какой-нибудь манги. Тебе повезло, что здесь нет Кейли. После таких заявлений он тебе точно прохода не даст». «Согласна, этот может и делает, но я тоже могу пошутить. Завтра нашему скомороху будет не до подколок бедной меня. Думаешь, ты сможешь обскакать Кея Великолепного?» С любопытством подначил меня Натал. «Враг силен, но не идеален. Если выбрать правильное место, время и средства, то можно поразить и эту цель. Противник великой повелительницы вкусняшек будет унижен и осмеян», — сказала я, нарочито выставив ногу вперед, задрав нос и уперев одну руку в бок, а вторую вытянув вперед, будто ухватив кого-то за горло. «Ибо имя мое — кара и воздаяние». Впрочем, до конца градус пафоса выдержать не удалось, и я негромко засмеялась. Вскоре меня поддержал и Натал, а вот вновь зажегшему свою трубку Юрию, кажется, после того, как он узнал, что теперь практически не убиваем, старый мастер начал дымить намного чаще, было не настолько весело. Скорее, ХМ, задумчиво, ибо с его точки зрения мои шутливые речи до одури напоминали реальность. Забавно, однако позже стоит поговорить с ним, а то еще, чего доброго, вступит в секту прапора. Глава 14. Семья. «Как думаешь, стоит взять с собой дополнительную теплую одежду?» — спросила у Акира идущая рядом с ней светловолосая лучница из группы Б, которая также отправлялась на север. «Лучше бери только самые нужные и самые любимые вещи», — ответила рыжая, поглаживая снова отобранного у курами кролика. «Ты уверена? Может, все-таки стоит выпросить запас на складе сейчас, чтобы нас не ругали за лишние траты потом? На севере империи, тем более в северном королевстве, холодно, тем более зимой. Даже мы можем замерзнуть», — продолжала беспокоиться Анна. «Курами сказала, что ей выделили достаточно средств», — успокоила спутницу Акира. «И что о мелких тратах на наряды отчитываться вообще не придется. Я ей верю, на юге и северо-востоке все так и произошло. А если она обманывает, то я заставлю нашу цундери согревать меня своим телом», — хихикнула шагающая рядом с ними Сена. «Вам, девочки, тоже ни о чем беспокоиться. У вас есть большие и теплые парни. У тебя же есть Эдгар», — неуверенно заметила Акира. «Вот именно, у вас парни, а у меня, так, Эдгар, только и может, что бегать по веселым домам, а потом, увидев меня с милым мальчиком или девочкой, ревновать, еще и обижается на предложение повеселиться вместе». На этих словах щеки Анны и Акиры порозовели. «Тем более он в группе Д, у которой другая миссия. Лучше соблазню курами», — постучав пальцем по губам, с проказливой улыбочкой закончила Сена. «Скорее, она тебе опять даст по рукам», — ступив на ведущую в надземное здание лестницу, насмешливо фыркнула рыжая. «Ну», — намотав на палец заплетенные в косичку пурпурные волосы, нарочито протянула тихая убийца, — «я, конечно, больше люблю нежность, но если нашей маленькой колючке больше нравится, как с папенькой твоего болтуна, ой, не начинай». Акира замахала на товарку свободной рукой. Я устала слушать повтор этой глупой шутки еще на миссии. Поднявшись по лестнице, троица девушек увидела привычный стол с сидящим там дежурным. Новенький молодой, на несколько лет старше убийц. Но кого это волнует? Сержантик поймал взгляд задорно улыбнувшейся ему Сены, смутился, опустил глаза, потом вновь их вскинул, пробежался взглядом по лицам троицы, встрепенулся. Простите, офицеры, троица младших лейтенантов, еще не привыкших к своим новым званиям, дружно проигнорировала неуверенный зов. Лишь Акира глянула на парня, как на идиота. Каких офицеров он зовет, если кроме них здесь никого нет? Простите, у меня посылка для госпожи Акиры, сконфуженно воскликнул сержант, когда девушки уже собирались уйти. Для меня, удивилась рыжая. А от кого? Не знаю, спрятав глаза, пожал плечами нижний чин. Доставили к КПП, сказали, что от анонимного поклонника. И вы вот так принесли на территорию непонятную коробку, уперев руки в боки, спросила Акира. А если там бомба или яд, кто потом будет отвечать перед командирами? Я, там ее, КХМ, проверили, вжав голову в плечи, еще более смущенно сказал постовой. Наши решили, что пусть лучше оно подождет у меня в столе, а я передам посылку вам. Акира, хватит пугать мальчика. Смотри, как покраснел, под взглядом убийцы бедный сержант пошел натуральными пятнами и, извинившись, поспешил скрыться по неотложным делам. Давай лучше посмотрим, что тебе прислали. Проводив его насмешливым взглядом, с энтузиазмом воскликнула Сена. Нам ведь интересно, правда, Анна? Да, это очень романтично, с готовностью закивала лучница, чьи карие глаза светились неподдельным любопытством. Ну, ладно, согласилась рыжая, что, подойдя к столу, подозрительно рассматривала водруженную на него стильно и дорого выглядящую бело-золотую коробку, перевязанную алыми лентами. ХМ, передав кролика Анне и покрутив в руках не слишком тяжелую упаковку, девушка убедилась, что ее содержимое действительно, скорее всего, не представляет опасности. Тем более, факт доставки посылки именно на имя Акиры скорее намекал не на подлый трюк террористов, узнавших адрес подземной базы, а на выходку одного не в меру наглого типа. Уж кому-кому, а ему точно хватит бестолковости на такой вот ни капельки не смешной и ничуть не романтичный номер. Точно, вот совсем не романтичный, а румянец на ее щеках исключительно от раздражения на этого дурака, и губы у нее подрагивают не из-за сдерживаемой улыбки, а от гнева. Да-да, впрочем, когда девушка в предвкушении развязала ленту и, открыв коробку, увидела там записку, вызванные смущением мысли стали ближе к истине. Самой милой суровой госпоже, выхватил взгляд. Акира попыталась выдернуть и спрятать эту явно дурацкую писульку, однако Сена ее опередила. А во, ознакомившись с коротким посланием, воскликнула пурпуровласая проныра и процитировала прочитанное. Самой милой суровой госпоже, присылаю экипировку, необходимую каждой уважающей себя садомаза бондоминатрикс. Преданный поклонник, отдай. До ушей покрасневшая убийца-медик вырвала листок из рук Сены и гневно ее смяла. Хо-хо, весело у вас, проказливо улыбнулась тихая убийца. И что же это за экипировка? Плетка и наручники, предположила порозовевшая лучница. Сидящий у нее на руках кролик с необычной для животного внимательностью и интересом наблюдал за происходящим. Банально, качнула головой Сена. Я верю в поклонника и его фантазию. Акира, что ты замерла? Открывай. Виновнице торжества крайне не хотелось открывать коробку и узнавать глубины фантазии идиотского поклонника. Но, судя по виду находящихся рядом девчонок, утащить окаянную посылку, по-тихому выбросить ее содержимое, от которого рыжая не ждала ничего хорошего, а потом показать поклоннику такое садомаза, чтобы навсегда отбить желание шутить над своей девушкой, взгляд на горящие исконно женским любопытством глаза, нет, об этом остается только мечтать, они ее просто так не отпустят. Молодая убийца-медик со вздохом подняла картонную перегородку и открыла вид на ее содержимое, и там действительно имелась плетка, ядовито-розовая, а также наручники, отделанные мехом той же палитры. Также присутствовала некая конструкция из ремешков и то, что не позволило Акире сосредоточиться на изучении прочих извращенских штук. «Большой», — тихо сказала стиснувшая кролика Анна. «Это надо надевать, точно», — со своей неприходящей пошловатой игривой улыбкой ответила Сена, которая в отличие от спутницы ни капли не смутилась. Игрушка для девочек, которые хотят почувствовать себя мальчиками. Она потянулась к содержимому посылки и с интересом пощупала предмет общего интереса. Упругий. Не знала, что вы с балаболом практикуете такое. Хотя если верить рассказам про Курами и его папеньку, то это у него наследственное. Нет. Полыхнула румянцем рыжая. И хватит его трогать. А ты, подруга, собственница, и не думая прекращать своего смущающего занятия, стрельнула глазами сена. Да нет же. Вырвав из рук проказливой спутницы пристяжное орудие легкомысленно розовенького цвета, воскликнула Акира. «Я не извращенка, это все дурацкая шутка», рубя воздух импровизированным мечом экспрессивно вещала она. «Ну, что ты?» Подняв ладони к распалившейся девушке, уверила ее сена под кивки светловолосой лучницы. «Мы не осуждаем, тебе очень идет образ негодующей госпожи, которая хочет карать». Ее пошловатое хихиканье сопровождалось смущенным эхом со стороны Анны. «Да что вы!» Вспыхнувшая румянцем девушка, которая залилась краснотой уже аж до шеи, хотела уже отбросить сжатую в руках пакость и убедить спутниц в своей нормальности. Однако на беду в помещении появился вернувшийся с улицы Кей. «Ай-ай, какие вы, девочки, оказывается, проказницы!» Широко усмехнулся он. «Возьмете меня в компанию?» И, если что, лучше нам перебраться в личные комнаты. Не дай боги на нас кто-то из старших офицеров наткнется. Да ты, захлебнулась словами рыжая, что от столь ошеломительной наглости даже потеряла дар речи. Идиот, паршивый придурочный извращенец. Да я знаешь, куда тебе это засуну, дурака ты кусок. Не-не, с этим не ко мне, замотал головой шутник. Нехорошо лишать своего покорного слугу последнего святого, что у него осталось. Я в другом виде поучаствовать хотел. Ах, поучаствовать? От Акиры повеяло ощутимой жаждой убийства. Сейчас ты у меня поучаствуешь, шаше. Прошипела девушка и, яростно размахивая упруго мотающимся из стороны в сторону подаренным оружием, бросилась на своего кавалера. Ай-ай, не по голове. И, вай, не по лицу. Ты же не хочешь, чтобы у твоего парня остались следы от ударов резиновым членом? Эррр, я тебе его сейчас в задницу запихаю, доносилось ему в ответ. Помогите, насилуют. С преувеличенным ужасом завопил парень и, заполошно размахивая руками, бросился вниз по лестнице. Мне кажется, или им обоим это нравится, спросила у спутницы блондинка. Не кажется, усмехнулась ей сена. Но в этот раз нашу рыжую искорку на самом деле взбесили. Если этот клоун рассчитывал на бурную ночь, то это он зря. Ближайшую неделю ему, кроме болючих побоев, ничего не видать. И по делам. Хотя я уже предвкушаю, какие о нас пойдут сплетни среди местных солдатиков. Те, которые с нами давно, уже, наверное, им нарассказывали. А тут еще такое. Хи-хи, да, не думала, что он скатится в такие извращения, покивала головой Анна, с интересом разглядывая оставшиеся содержимое посылки. И ты правильно сказала про сплетни. Скоро наша Акира станет знаменитой, хи-хи-хи. И, наверное, нам нужно забрать это, пока сюда никто не пришел, потыкав пальчиком в коробку, сказала порозовевшая лучница. Конечно, с готовностью поддержала любительница кинжалов. Понесли ко мне. Заодно посмотрим, что там есть еще интересненького. По дороге они встретили Курами, на лице которой при желании можно было прочесть выражение злобненькой радости. Номер один накинула насмешливым взглядом их добычу, выслушала жареные новости от прямо-таки распираемой мессеной, похмыков без особенного удивления, отобрала у Анны своего кролика. «Месть сладка», — одними губами произнесла брюнетка, когда отдалилась от парочки любопытных особ. На ее губах проступила злорадная улыбочка. «Летать? Классно!» Спрыгнув с зависшего в притирку к земле коврика, довольно воскликнула сена. «И зверь у тебя классный», потрепав небесного ската по краю теплого, чуть шершавого плавника, сказала она. «Знаешь, девушка с наигранной задумчивостью приложила палец к губам, бросив на меня хитрый взгляд пурпурных глаз. Пусть ты отказалась вступать в мой гарем, но, если ты будешь регулярно катать меня на этом красавце и той быстрой птице, то я согласна вступить в твой. У меня нет гарема», равнодушно отозвалась я, отозвав коврика и, поглаживая Люца, начало неторопливый путь к вратам виднеющегося в некотором отдалении города. «Какие твои годы?» — подмигнул мне Кей, состроив пошлую улыбку. «А ты вообще заткнись, поганый извращенец!» Под смешки остальных треснула его Акира. «Да не я это!» возмутился несправедливо оболганный шутник. «Не я прислал те веселые игрушки, чтоб мне всю жизнь мангу с цензурой читать, если вру, тресь, ай-ай, а это за что? Что за странные наклонности бить бедного меня по голове? Потому что нечего тут мне кривляться и обманывать, извращенец», — припечатала рыжая, что ни на секунду не усомнилась в своей позиции, несмотря на все заверения Кейли в обратном. Репутация любителя обидных и не очень приколов, она такая: сперва заработаешь ее, не покладая, гм, рук, можно сказать, в поте лица, а потом не отмашешься от последствий. Кей обиженно надулся и начал жаловаться на несправедливую жизнь и жестоких садисток, скрывающихся за обманчивым фасадом на первый взгляд милых и добрых девушек. И вообще, может быть, кое-кто сама приобрела коробку с инструментами греха и заказала ее доставку, а потом, когда свидетели застали врасплох, решила свалить вину на многострадального парня. Да-да, проницательного Кейли не проведешь, поэтому нечего издеваться и наговаривать. Ему, между прочим, и так нелегко. Как представит, что суровая госпожа собиралась сделать с его беззащитным телом, так внутри все сжимается. Он даже спит плохо. А Кира, подзуживаемая комментариями вроде как поддерживающей ее сены, на самом деле лишь разжигающей веселье, краснела, бесилась и с еще большим энтузиазмом лупила своего страдающего правдоруба. Шутник же с готовностью вскрикивал и жаловался на проклюнувшуюся в ней жестокость, суровость и склонность к физическому доминированию. Но он, непокобелимый Кейли, сама не позволит подвергнуть свои нежные и ранимые булки жестокому надругательству, и бить его бесполезно, да, и по голове тоже, и даже по, хотя нет, туда бить не надо, это не в интересах самой Акиры, и вытягивать катану из ножен тоже незачем. Кей категорически против Гура, особенно с ним в главной роли. Цирк, да и только. Хорошо, что парочка острословов правильно восприняла мою угрозу, а я обещала выкинуть их из летающего транспорта и заставить бежать вслед за ним пешедрапом, если будут надоедать нормальным людям, так что во время полета вела себя тихо. Ну, тихо для таких персонажей, как Кей и Сена. Впрочем, в силу того, что, кроме участвующей в представлении Сена и с интересом наблюдающего за происходящим Бена, стриженного под горшок любителя поглазеть на любой переполох, никто из нас не стал ждать скандалистов, те достаточно быстро успокоились и нагнали возглавляемую мною процессию. Сладкая парочка любителей перебранок шагала молча, изображая обиду. То есть изображал Кей, а Кира действительно злилась. Однако, учитывая ее вспыльчивый, но отходчивый характер, сие мало что значило. Зато Сена идти молча не собиралась и, покрутив головой, безошибочно навелась на меня. «Слушай, Курами, подруга сердца моего, ты же говорила, что мы останавливаемся в большом городе, так, да, если верить описанию, то здесь один из торговых узлов. Мы специально высадились на безлюдной дороге, но тут все равно кто-то ездит», — махнув рукой на виднеющуюся в отдалении телегу, сказала я. «Думаю, каждый из вас найдет, чем себя занять на сутки остановки». «Да я не об этом», — мотнула головой миловидная фиолетово-власая девушка в черном пальто и красном шарфике с вышитыми на нем белыми снежинками. «Я тоже листала бумаги и карты. Просто интересно, чего это мы за стенами выпрыгнули, а не полетели к воздушному причалу? Когда был жив генерал Билл, то он всегда так делал. И семерка с их газуки, если летала, на причалах останавливалась. А ты теперь тоже важная офицерша и чуть ли не подружка императора. Чего скромничать? Просто у Билла, газуки и остальных не было, и цуфусы», — отвечаю с усмешкой. «Живые воздушные монстры нуждаются в специальном месте, еде и уходе, а коврик – нет, и он всегда со мной», — пройдясь пальцами по рукояти оружия, сказала я. «Да и не настолько я важная. А насчет твоих сомнительных намеков на мои отношения с императором, Будда, Сайкю, Анистом и кого там еще ты приплетала, я уже ответила и повторяться не хочу. У-у, тоска». Наша любительница кинжалов и тихих убийств скорчила расстроенную гримаску. «А я так хотела покрасоваться», — протянула она. «Представь, крутой летающий зверь медленно опускается в городе», — девушка широко взмахнула руками, как бы иллюстрируя этот процесс, — «слуги бегом подносят приставную лестницу, а по ней важно снисходим красивые мы. Очаровательно же, романтика. В городе начнется шумиха, на нас станут пялиться и будут долго обсуждать», — продолжил за нее хан. «А если здесь потом придется работать, нас с твоей романтикой запомнят и узнают в самый неподходящий момент». «Зануда», — фыркнула его подчиненная. «Все равно на севере придется светиться. Может, про нас тоже напишут в имперских газетах, как про группу А на северо-востоке, да, а типографии мятежных провинций напечатают ориентировки с портретами. Что значит маленькая девичья радость по сравнению с этим? Маленькая девичья радость от тебя никуда не убежит, отвечаю проныре. Но пока я придерживаюсь позиции хана, тихий хмык, не думала, что у тебя, с такой-то специализацией, есть склонность притягивать внимание посторонних. А что специализация? Я, наоборот, чаще всего скрываюсь на виду. Все смотрят, но до последнего, хи-хи, момента не видит. Девушка похлопала по рукоятям скрытых под одеждой кинжалов. Смотреть в удивленные, расширенные от страха и осознания глаза цели, самая интересная часть. Ясно все с тобой, горлохватка. Потом, на обратном пути покрасуешься. Обещаешь? Сена резко развернулась и, положив руки на мои плечи, приблизила свой пронырливый носик к моему лицу так, что тот почти уткнулся в мой. Чуть отстранившись, пожимаю плечами. Обещаю, если не произойдет ничего экстраординарного, конечно, а пока хватит нас задерживать, идем. Вот, держи, можешь для успокоения потискать пушистика, передаю Сене любимца всех девушек отряда, ну, и части парней, хоть они в большинстве своем и не признаются. Наш вылет из столицы состоялся еще вечером вчерашнего дня, так что сегодня утром, когда по бумагам сборная, группа А и группа Б, команда из 10 человек должна отбыть, мы уже преодолели внешнее кольцо стен столичного округа и остановились неподалеку от близлежащего города. Зачем спешка и своеобразный экстрим с ночными полетами? По официальной версии мне требовалось слетать к одному из армейских складов, где можно на полуофициальной основе разжиться взрывчаткой, гранатометами и автоматическим оружием. Первую мы собирались использовать сами, а гранатометы и пулеметы с автоматами предполагалось передать дружественным воякам, сформированным под нас диверсионно-разведывательным группам. Я несколько сомневалась в дружественности местных армиутов, а поддержка мне бы пригодилась, и сепаратистам внутри Северного Королевства. Впрочем, последние обойдутся и простыми винтовками, которые получит не в дар, а купит. Пусть на данный момент эти силы и враг моего врага, но друзьями с разбойничьими горскими племенами нам не бывать. На деле озвученная для ребят версия не совсем правдива. Склад взрывчато-стреляющих штук уже находился в пространственном кармане, а я направляюсь на встречу с сестрой. Да-да, именно склад. Помня, что мы собираемся на самую настоящую войну, и руководствуясь мудрой армейской мыслью о том, что много боеприпасов, а также оружия и взрывчатки, не бывает, я весьма чувствительно нагрузила хрустика. Тысячи единиц оружия, миллионы патронов и десятки тонн взрывчатки, как мне думается, лишними не окажутся при любом раскладе. Ну, а чего? Бумага от Сайкю, завизированная соответствующими инстанциями в Минобороны, есть? Есть. Конкретного перечня оружия нет? Нет. Зато есть приказ выдать все, что попросит. Вот я и попросила все, что удалось выцарапать у складских. Я бы и несколько дальнобойных гаубиц или РЗО с ракетами взяла, но, увы, мне такого не нашлось. А обдирать другой склад – это уже чрезмерная наглость, которая, помимо прочего, способна привлечь ненужное внимание сверху. Кроме оружия прямого боя в закромах одной доброй волшебницы завалялись и более подлые творения алхимии. Нет, это не об автодоках и компактном экстракторе праны. И даже не о разного рода ядах, которые тоже при мне имеются. Я говорю о катализаторе для производства одного мерзенького наркотика, что мой алхимик получил во время работы над одним из своих проектов. Его я планировал распространить, если все же решусь использовать, по столице и важнейшим городам Северного Королевства через каналы связи, налаженные с тамошней преступностью через северо-западную финансовую пирамиду. 1 грамм каталитического средства на килограмм иных составляющих, доступных в свободной продаже, несложные манипуляции, сложные были проведены для получения алхимического катализатора, и вуаля! Через небольшой срок у дельца появляется около килограмма довольно мощной и очень дешевой наркоты. Причем данная пакость, по своим фармакологическим свойствам близкая к амфетаминам, на первый взгляд не слишком опасна, напротив, очень даже полезна. Подстегивает разум, повышает работоспособность, в том числе выносливость, силу, ловкость и способность к концентрации, улучшает настроение, не вызывает привыкания физического в первое время. Почему этот бюджетный вариант сыворотки суперсолдата признан негодным для использования бойцами синдиката? Потому что есть подвох, к тому же не один. Для начала, Отсутствующую зависимость тела на первых порах заменяет весьма сильная зависимость психики. Мало кому нравится обратное превращение из остроумного почти сверхчеловека в серого обывателя. Во-вторых, зависимость все же вырабатывается. Пусть не сразу, но зато убийственно сильная. В-третьих, наркотик постепенно снижает способность к сопереживанию, повышает агрессивность и расшатывает психику. А еще он довольно быстро иссушает запасы организма, за счет которых наркоман становится сильнее и умнее себя обычного. В-четвертых, после определенного срока приема Джокера, так я решила назвать творение Пауля, синдром отмены вызывает те же симптомы, что и его длительный прием. То есть, если лишить наркомана дозы через пару декад, то он с высокой долей вероятности станет точно таким же агрессивным безумцем, что и тот, который употребляет Джокер месяц или два. Вся разница в том, что второй будет намного сильнее и умнее первого, и лечить любителей Джокера практически бесполезно. Наркотик накапливается в нервных тканях и без дорогостоящей процедуры детоксикации практически не выводится. Да и с ней, Джокер ядовит. По расчетам, 10 дней приема данной дряни можно приравнять к сокращению срока жизни лет на 5, да и последствия для ЦНС придется лечить долго и очень-очень дорого. Это, в-пятых, страшная штука, на самом деле, особенно если вбросить ее массово, распространив сразу через множество источников. Десятки и сотни тысяч наркоманов, прельщенных дешевизной новинки и интересным приходом от нее, которые спустя месяц превращаются в безумных, но притом отнюдь не тупых и не страшащихся гибели диверсантов, что сеют смерть и хаос просто потому, что хотят и могут. Сколько веселья они способны принести. Достаточно, чтобы, если хорошенько об этом задуматься, мороз по коже пробежал даже у меня. А потом, когда надобность в них отпадет, эти пародии на одного знаменитого в ином мире злого клоуна успешно самоликвидируются. Настоящий омп. Теперь я чуточку лучше понимаю, почему не любят и опасаются алхимиков. По идее, подобная социальная бомба, совмещенная со схлопыванием уже сейчас довольно неплохо раздувшегося пузыря финансовой пирамиды, вызовет впечатляющий силы шторм среди народных масс Северного Королевства. Тем самым я не только сокращу очень многочисленную армию северян, которым придется отводить часть войск для подавления внутренних беспорядков, но и брошу тень на западных друзей-сепаратистов. Ведь Западный Союз далеко не единое образование, и тамошние священные семьи очень даже не прочь подкинуть проблем конкурентам, так что подобная провокация, как продолжение внутренних интриг западников, вполне вероятный, да дрожит правдоподобный сценарий. Если сюда добавить ряд удачных и запланированно провальных, если речь о местных аналогах ККЭ, покушений на ключевых деятелей местных властных группировок, то может получиться весьма занимательная и завлекательная для моей темной половины картина кровавого хаоса и безумия. Впрочем, не уверена, что вообще стану применять Джокер. Не люблю наркоту и убийство невинных. Наркоманов, конечно, не жалко. Их, в отличие от нас, на всякую гадость никто не сажал, сами в себя пихают, а значит, туда и дорога. Вот только жертвами безумных клоунов станут в большинстве обычные люди, пусть граждане ныне враждебного государства, но временно враждебного. Да, я надеюсь, что в конце концов Северное Королевство станет частью империи, но в то же время уверена, что победить в войне и просто помириться с Севером у империи не получится. Не в ближайшие десятилетия. Как не получится и окончательно погасить конфликт, просто выбив самых воинственных. В каноне СДС это успешно практиковало, но в финальной битве все равно участвовало достаточно северян. То есть массовые расправы не сломили граждан этого сурового края, только озлобили. Для моих планов это неудобное свойство, но вместе с тем трудно не восхищаться подобным упорством. Если подытожить, подходя к ситуации рационально, устроить смуту на территории противника – шаг логичный и эффективный. Тем более, что спустя несколько лет империя может протянуть руку помощи одной из фракций, таким образом, получив более-менее лояльное правительство во главе нахлебавшегося независимости государства. Но без крайне серьезной причины применять фактически оружие массового поражения мне все же не хочется. Предпочту ограничиться более конвенционными средствами. Даже не из моральных соображений, какая мораль у пусть старающийся держать себя в рамках, но убийцей карателя. Если припрет, и я сочту это оправданным, то еще и не такое устрою. Нет, главная причина в ином. Для начала, Использование алхимии подобного сорта вызовет множество вопросов у всех сторон конфликта. И у империи, и у северян, и у западников, интриги которых якобы станут причиной случившегося. То есть рыть будут все и тщательно. А коли так, роющие могут и отыскать какие-то из незамеченных, плохо зачищенных концов. Не думаю, что начальство, если узнает о личности виновницы глобальной диверсии, так уж меня осудит, но в итоге интерес Цайкю и Аниста мне обеспечен, со всеми неприятными последствиями, из него вытекающими. Да Яками меня прибьет, если узнает, а я и сопротивляться-то толком не смогу, да и не захочу. Скорее, понадеюсь, что за наказанием последует прощение, если последует, тот самый случай, когда даже в идеальном варианте саму себя простить будет непросто. Нет уж, Джокер, средство на самый крайний случай. И раз уж разговор зашел об Акаме, то стоит сказать, что я таки решилась познакомить ее с родителями и младшей сестренкой. Безусловно, у подобного шага имеются свои минусы. Тут и повышение шансов на раскрытие наших с сестрой личностей перед родителями, все же портреты кровавой Акаме мелькают и за пределами столицы, и вероятность того, что о существовании наших родных узнают те, кому не надо, а Каме не склонна болтать, но мало ли. А еще слуги могут начать распускать слухи о дочках своих хозяев, кои являются настоящими воительницами, которых по очень интересной случайности зовут Аками и Курами. Однако эти и иные риски можно снизить или вовсе убрать, а дальше начнутся уже плюсы. Если меня убьют, то я хотя бы буду уверена, что о семье позаботится сестра. Ну, или, рассматривая менее пессимистичный сценарий, наличие множества кровных родственников, а не одной меня, еще и по иную сторону баррикад, привяжет Акаме к конкретным близким и их благу, а не тому абстрактному, которое революция якобы несет простому народу. Не то чтобы у стремлений ранее имелось здравого зерна, то же повышение значимости региональных центров с организацией локальных производственных объединений выглядит лучше, чем нынешнее положение дел, где столица, словно жадный упырь, сначала выкачивает все средства из провинций, а потом отрыгивает часть в виде прилетающих обратно подачек. Но то, как они хотят этой цели добиться, грозит скорее сделать хуже, разорвав империю на кусочки, а то и вовсе уничтожив. Нет уж, пусть лучше глупая старшая сестра заботится о родителях и младшей сестренке, чем прорубает кровавую тропу к сияющему в отдалении болотному огоньку всеобщего блага. Впрочем, последнее сработает только в том случае, если они, Акаме и родители с нашей младшенькой, друг другу понравятся. А еще, помимо рациональных целей, мне очень сильно хотелось посмотреть на Акаме и Рейку, сидящих вместе, а лучше их потискать, нарядить старшую сестру в красивое платье, посмотреть, как она смущается в непривычной обстановке, быть может, самой ее посмущать, как во время прошлой встречи. КХМ, в общем, следовало поторапливаться. Мне еще нужно долететь до предместья столицы, а сестра, взгляд на выуженные из кармана памятные золотые часы, некогда затрофейные у бывшего босса-счетовода, должна уже преодолеть четверть пути до точки рандеву. Да уж, наверное, я все же зря перестраховывалась, приземлив коврика так далеко от города. С другой стороны, мы заранее определились с местом остановки, так что острой необходимости сопровождать товарищей до гостиницы, а потом помогать им заселяться, у меня нет. Достаточно и того, что я ритуально провожу всех до городских ворот, а потом убегу по своим делам. Не думаю, что кто-то обидится на такой маневр. Ну, кроме одной актрисы погорелого театра. Как же так, после всего, что между нами было, ты хочешь просто меня оставить? Привлекая внимание скучающих стражников, воскликнула пурпуровласая девушка, трогательно прижимающая к себе белого кролика. Сена, да, Сена, девушка, сердце которой разбито твоей рукой. Стражники перестали зевать и начали переговариваться, с любопытством переводя взгляды с меня на эту вредную проныру. К удовольствию последней, да, вот ведь кей в юбке, все-таки сумела покрасоваться перед посторонними, пусть и в таком сомнительном представлении. В конце концов, я просто отмахнулась от оставленной возлюбленной, роль которой та усердно отыгрывала, впрочем, без конкретных указаний именно на такую привязанность, и, махнув рукой на прощание, двинулась в противоположном направлении. Одергивать соратницу я не пыталась. Да, меня это раздражает и в целом Сена не права. Как ни крути, а привлекать лишнее внимание перед миссией – это крохотный, но риск. Однако плюсы от проявления выдержки перевешивают минусы, ведь выступает наша проныра не просто так, а из желания окончательно убедить себя в изменении статуса. То есть разумом она прекрасно понимает, что ныне является вполне себе настоящим офицером разведки со всеми сопутствующими правами и обязанностями. Обстановка внутри базы тоже поменялась, особенно если говорить о новых служащих, а не офицерах-старичках, которым перемены словно серпом по одному месту, но знать не означает понимать. Так что за выходками соперницы Кейли за звание главного шутника мне слышалось недоверчивое: «Я что, правда, теперь имею какие-то права? Правда, правда, и даже если буду чуть-чуть мешать миссии, меня не накажут?» Группа взирала на сие с некоторым превосходством, а вот команда Хана и сам ее лидер испытывали чувства, сходные с эмоциями Сены, и внимательно смотрели на мою реакцию. Тоже хотели подтвердить или опровергнуть свои ожидания, пусть сами действовать и не желали. Раз уж момент назрел именно сейчас, то пусть и выплеснется все накопившееся до того, как мы прибудем на место и напрямую приступим к выполнению задания. Думаю, когда я вернусь, эта выразительница чувств группы Б перебесится и успокоится. Ну, а если нет, то с ней все же придется провести пояснительно-воспитательную беседу. Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на бусте или делает пожертвования на темный алтарь печенек. Завершен хидрогрум. ГП плюс фейд зеро. HTTPS Fitzboek нет ряд Fitz 6 570 064 34 4 092 724. Недавно обновился небольшой, но занимательный фиг по Ведьмаку. HTTPS Fitzboek нет ряд Fitz 7 500 931. Правда, я хз, это разовое явление или признак выхода из крясна. Если кому-то интересны новости о происходящем в России, то вот, https://www.youtube.com/ Иванов Видеос нашел неплохую площадку. Правда, негатива многовато, человек старается привлечь внимание к проблемам и расшевелить чиновников. А.Н. Бичина. По главе, курами коварно, злодейский хохот в одобрительной тональности. П.С. В порядке, самой рекламы. HTTPS Fitzboek нет request 663579, обратите внимание на шестой комментарий. А вот это, собственно, неплохой выход ИПР, в котором из заявки выпарены навороты, накручивающие ее техническую сложность, и оставлена только самая суть реквеста. Если кто решит написать полуэридж на таких условиях, готов выступить консультантом, бета и даже, может, соавтором. Добродел, я бы тоже такое почитал. Так что не проходите мимо, товарищи. Глава 14, часть 2. Сидя на стволе поваленного давней бурей дерева, которая очень удобно упала ровно под разлапистой кроной второго, Аками смотрела в небо, в ту сторону, откуда должна появиться сестра, и нервно грызла очередной питательный батончик из прихваченных с собой запасов. То есть со стороны никто бы не заподозрил девушку с очень спокойным лицом, отстраненно рассматривающую небо, в том, что она, оказывается, нервничает. Однако саму себя внешним безразличием не обманешь, то есть можно подавить эмоции и буквально изгнать все лишние чувства и мысли из разума, но молодая революционерка этого не хотела. Мысли оками путались, а чувства противоречили друг другу. Желание увидеть родителей и, как сказала курами, такую похожую на тебя нашу самую младшую сестренку, мешалось со страхом оказаться отвергнутой. В унисон страху звучала обида на родителей, которые когда-то отказались от них с младшей сестрой, а потом завели нового ребенка. Понимание своей неправоты, курами говорила, что их пытались спасти от голода хотя бы таким способом, да и сама девушка что-то такое помнила, пусть и очень смутно, окрашивала обиду в цвета стыда, а он, в свою очередь, будил нежелание сталкиваться с источником подобной бури противоречий. Тигу, чей безмолвный шепот, подло маскирующийся под ее собственные эмоции, девушка теперь ни с чем не перепутает, лишь раздувал это нежелание, пытаясь исказить его в странные и страшные формы. Тщетно. Воля бывшей имперской убийцы, что теперь ясно ощущала врага, легко подавляла непринадлежащие ей мысли. Она ведь действительно очень хотела вдвоем с курами отправиться на встречу с семьей, казалось бы, давно и навсегда потерянной. Ведь элитная семерка, члены которой когда-то стали для нее практически братьями и сестрами, а глава и наставник заменил отца, более не существует. И сама Аками приложила к этому руку, некогда в смертельной схватке убив наставника семерки, с оружием в руках пытавшегося остановить попытку Элоглазой оставить ряды империи. А потом она лишила жизни и Цукиши, сокомандницу, которая попыталась отомстить за лишенного жизни отца-наставника. Нельзя сказать, что Акаме действительно хотела убить милую и по-человечески теплую девушку Стрелка, которая просто выбрала не подругу, а семью в лице Газуки и остальной команды. Отнюдь нет, тут скорее был виноват проклятый клинок Мурасами, коварный шепот которого и сделал свое черное дело, ведь она не хотела убивать ни Газуки, ни подругу, с которой они вместе росли и за это время стали как сестры. Просто приемный отец не оставил ей выбора, а с Цукиши произошла случайность. Акаме не хотела, но реальность такова, что она все-таки убила тех, кого любила, пусть и защищаясь. Теперь их команда, их странная почти что семья исчезла. Большая часть погибла, двое живы, но пропали в неизвестном направлении. И Акаме, которая пусть невольно, но нанесла добивающий удар, осталась одна. Даже младшая сестра стала ее врагом. Ей было больно. Очень. Девушка на несколько секунд отвела взгляд от неба, чтобы проморгаться от залетевшей в глаз соринки. Отголоски тех событий по сию пору царапают незажившее сердце, тревожа незримые раны внешне холодной убийцы с кроваво-алыми глазами. И шанс на то, что у нее в этом мире осталась не одна лишь Курами, с которой они тоже чуть не стали смертельными врагами и примирились не иначе, как чудом. Он задевал многие струны ее измученной души, заставляя сердце биться быстрее. И он же порождал страх быть отвергнутой, запуская весь цикл переживаний заново. Наконец, в отдалении, высоко в небе, из-за облаков вынырнула небольшая, обманчиво неторопливая точка, что по мере приближения обретала очертания крупной птицы, стремительно режущей слои воздушной стихии. По мере приближения летающего монстра стали проявляться и очертания сидящей на его спине всадницы, а спустя пару минут Курами спрыгнула с закрепленного на пернатом седла и стремительно двинулась навстречу Акаме, которая вздохнула с облегчением, только увидев ездового монстра, ведь любимая сестра избавила ее от тяжелых мыслей и радостно шагнула вперед. «Курами, я рада тебя видеть», едва заметно улыбнулась она, делясь с сестрой всей бурей одолевающих ее эмоций одним взглядом и небольшими изменениями в плотно приставшей к лицу холодной маске. Встретившись взглядом со старшей сестрой, младшая ничего не сказала. Темные глаза юной эмпатки отразили беспокойство алых, вернув обратно спокойную уверенность и поддержку, а сама миниатюрная убийца шагнула к Акаме вплотную и молча ее обняла. Ведь поймавшая грустинку старшая сестра нуждается в ощутимом доказательстве того, что она не одна, а еще ей самой очень приятно обнимать любимого человека. «Летим?» – спустя некоторое время спросила Курами. «Да, коротко, но значительно увереннее и спокойнее», – ответила Акаме. «Спасибо», – добавила она после некоторого промедления. Уверенность и молчаливая поддержка Курами очень хорошо помогли прийти в себя и успокоиться. Будто на несколько минут они вернулись в прошлое и поменялись местами, и Акаме обратилась младшей сестрой, что в поисках поддержки так трогательно держалась за руку старшей. Обычно скупая мимика убийцы, привыкшей прятать эмоции, стала оживать, и девушка подарила Курами еще одну улыбку. «Да, сестра, я тоже тебя люблю», прекрасно расшифровав молчаливый посыл, ответила та, и действительно потянулась к ладони старшей родственницы, чтобы крепко ее сжать. Взявшись за руки, девушки направились к огромному пернатому хищнику темно-синего, отливающего металлом цвета. Вскоре Раух, вновь поднявшаяся в воздух, снова превратилась в небольшую точку, что скрылась за облаками, теперь уже с двумя всадницами на спине. «Ну-ка повернись», — скомандовала я Акаме, придирчиво разглядывая результат своего труда. «Это на самом деле нужно?» Послушно крутнувшись на месте, спросила сестра. «Нужно-нужно», — уверила девушку я. «Кровавая Акаме знаменита не только в стенах столицы, но и в городах, а также прочих поселениях столичного округа. Тут, конечно, глубинка, а поместье родителей так и вообще в стороне от всех основных дорог. Но газеты, где тема убийцы из ночного рейда снова стала популярной, добираются и туда. А в газетах встречаются интересные портретики. Не хотелось бы пугать семью и вводить слуг в искушение, соблазняя получением награды за донос. Их всех предварительно проверили и более-менее контролируют, но если есть менее рискованный вариант встречи, то лучше не рисковать. И ты считаешь, что косметика, украшения и новая прическа – это хорошая маскировка? Подойдя к зеркалу, недоверчиво поинтересовалась Акаме. И новая одежда, добавила я, стряхнув почти невидимую пылинку с надетого на сестру платья. «Неудобное», — пожаловалась девушка, проведя рукой по длинной и достаточно узкой юбке, хорошо очерчивающей ее бедра и попу. «Я не смогу в нем сражаться. Надо сказать, что в бордовом платье, с длинными черными волосами, заплетенными и уложенными в сложную прическу и украшенными двумя роскошными золотыми заколками с крупными рубинами и бриллиантами, сестра смотрелась чудо как хорошо. Даже то, что прическа на самом деле не слишком сложна, всего несколько уроков у профессионального парикмахера и гримера позволили освоить с десяток подобных, а также добавить в арсенал ряд неочевидных женских хитростей, и, вероятно, не идеально, на общий вид не слишком влияло. Ушки тоже не остались без драгоценных аксессуаров. Их украшали серьги на клипсах, что позволило обойтись без проколов. А на шее темноволосой красавицы, неравнодушной к драгоценностям, уж точно не воительницы и не убийцы, висел обманчиво скромный кулон, также входящий в комплект. Впечатление образ создавал сногсшибательное. Так и хотелось задержаться в заранее арендованном домике, дабы насладиться им в полной мере и всеми возможными способами. Нет, не зря я затрофила данные украшения у семейства нехороших северо-восточных аристократов. Все же те блестяшки, что добыты еще у кукольника, бывшего босса-счетовода, заметно уступали данному приобретению, что создавалось словно бы именно для Ками, для ее бледной кожи, длинных вороных волос и затягивающих алых глаз. «Так и должно быть», — кивнула я, мимолетно глянув в зеркало и на свое отражение. Моя одежда выглядела менее броско, но по стилю вполне соответствовала наряду, приобретенному для возлюбленной сестры. Люди в основном ориентируются на общественные ярлыки. Увидев роскошно одетую молодую супругу богатого аристократа, никто не подумает, что она – замаскированная революционерка, даже если заметит некоторое сходство с печально знаменитой убийцей. А Ками едва заметно, но очень мило надулась. Видимо, изображать жену классового врага ей не слишком нравилось. Скорее, покачают головой на странное совпадение и забудут. Тем более в этом платье тебе будет непривычно и неудобно двигаться, не забудешь о новой роли. А чтобы ты не хваталась за отсутствующий меч, вот, держи еще сумочку. Аками посмотрела на меня грустными глазами. А может, нет, Мурасами останется в карете. Как и моя Яцуфуса. Кстати, не переживай, это только на первый раз, чтобы все увидели тебя такую и создали нужный образ у себя в головах. Потом можно будет появляться и в одежде попривычней, попроще. На самом деле те, в чьей верности или способности держать языки за зубами имелись какие-то сомнения, всех проверяли, но некоторых лучше, а других хуже, заранее отправились отдыхать, работать за пределами поместья по поручению в близлежащий город и так далее. По сути, впечатление создавать требовалось только перед семьей, а им такие наряды а-ля званый вечер во дворце одного из лордов непонятны и даже чужды. Да, можно было одеться дешевле и утилитарней, но помимо прочего, я просто очень хотела нарядить сестру, чтобы полюбоваться на нее в таком виде. Ну, и немного потроллить саму пламенную революционерку заодно с ее собратом по разуму. А Ками с Джином, как мне представляется, на одной волне, но, увидев сестру в облачении представительницы прогнившего дворянства, приемыш может опять начать задираться и найти поддержку в лице представительницы классового врага. Вышло бы забавно. Хорошо, тем временем ответила алоглазая убийца, что даже не подозревала о коварных планах, зреющих в моей голове. Чувствую себя, будто стала младшей сестрой, едва заметно улыбнулась она. Что ни говори, но пустяками и себе на уме, но в то же время она по складу характера, скорее, ведомая. И ощущение себя в позиции младшей ее вполне устраивало, даже несмотря на влияние Тигу. Ну, ровно до тех пор, пока дело не касалось ее любимой борьбы за общее благо и прочих странных фетишей. Первой карету, заехавшую на территорию поместья, увидела Рейка. Девочка, что с азартом гоняла мяч с детьми местных слуг, довольно настороженно отнеслась к господскому транспорту, запряженному парой крупных, лоснящихся, породистых лошадей. Дети сразу же перестали играть и по сигналу Рейки укрылись за покрытыми снегом кустами. Мало ли, вдруг старшая сестра приехала, тогда нужно с восторженным визгом стремительно броситься ее встречать и упросить показать какие-нибудь крутые штуки. Но когда из открывшейся дверцы, ступая по откидной лесенке, вышагнула очень важная и богатая госпожа в бордовом платье и белом полушубке, Рейка, привыкшая к тому, что от благородных не стоит ждать ничего хорошего, и забывшая, что теперь она и сама относится к данной категории, тут же бросилась к одному из запасных выходов нового, очень большого дома их семьи. Братик Джин», — воскликнула девочка, завидев 15-летнего парня, с задумчивым видом несущего какие-то бумажки. «Там телега с чужой дворянкой приехала». «Что?» — дернулся вырванный из своих мыслей русоволосый парень. «Какая еще дворянка на телеге?» Тут стопка бумажек выскользнула из-за неудачного взмаха, расслабленные от отвлечения кисти и листики красиво разлетелись по всему широкому коридору. «А-а, чтоб тебя черви съели!» — выругался парень. «А чего сразу меня?» — надулась девочка. «Ты сам свои бумажки уронил». «Не тебя», — отмахнулся приемный брат. «Листы же по порядку лежали. А теперь, из какого бодуна я папку не взял? Чтоб эти бумаги и твоих дворянок лесные твари подрали вместе с их телегами!» — тихонько ругался Джин, собирая разлетевшиеся и непронумерованные страницы. «И чего это за дворянки на обычных телегах катаются? Она сама так назвалась, небось, мошенница какая. Ну-ка, пошли к нашим охранникам, уж они покажут всяким прохиндейкам». «Ой», девочка прижала руки ко рту, «я перепутала, на карете, а не телеге», затараторила она, «красивая такая, с крышей и окнами, почти как у принцессы сказок, красивее, чем наша, у нас простая, коричневая и даже окошко не открывается, а там с резными золотыми штучками, красивыми лошадями и важным возчиком в хорошей одежде, то ли для придания большего веса своим словам, то ли желая их проиллюстрировать, то ли просто от нервного возбуждения Рейка активно размахивала руками. Я сначала подумала, что эта сестренка курами в гости приехала, но как увидела, что это чужая, сразу прибежала сказать: «Дуй к родителям, а я посмотрю, что там за принцесса к нам прикатилась». Кое-как собрав бумаги, скомандовал Джин и двинул навстречу незваным гостям, явно намереваясь продемонстрировать уровень своей радости их появлению. Он предполагал, что это все-таки курами, которая зачем-то притащила с собой еще одну богатейку, однако решил подстраховаться и позвать пару дюжих охранников, которые по совместительству помогали домашним слугам с не слишком частой, физически тяжелой работой. Ха! Кто бы ему сказал, что он, простой деревенский парень Джин, отчаянно бедный, как и почти все деревенские, и не менее отчаянно жаждущий справедливости, будет так легко рассуждать о своих охранниках и слугах, словно он продался, словно предал все, во что верил. Во многом именно из-за этого неприятного чувства юноша, или как он сам считал, молодой, пока не женатый мужчина, и недолюбливал нежданно-негаданно нарисовавшуюся приемную сестричку. То есть он, конечно, испытывал огромное чувство признательности за то, что разбогатевшая родственница отыскала отца с матерью, которые для него стали едва ли не роднее настоящих родителей, не переживших ни урожая и болезни. Был благодарен за ее неподдельную заботу, благодаря которой еле ковыляющий и постоянно испытывающий боль отец вновь начал свободно ходить, а мать сызнова расцвела, обратившись совсем и не старой еще, энергичной женщиной. Но эти же действия стали для него наглядной демонстрацией вопиющего неравенства. Там, где крестьянин или рядовой горожанин, имевший несчастье заработать травму, может надеяться лишь на народные средства, собственное здоровье и родню, которая поддержит в нелегкую пору, это еще если поддержит. А то видал Джин и таких мироедов, что лучше пить горькую чашу доли сиротской, чем мыкаться у них приживалой. Богач просто обратится в дорогую больницу, где его полностью вылечат за какую-то седмицу, а то и просто выпишут лекарство, которое стоит, словно вся их деревня. До чего лекарство? Когда он, насмотревшись на занятия вечно непоседливой младшенькой с ее невысоким и внешне безобидным, но на самом деле чудовищно сильным и быстрым наставником, сам загорелся стать воином духа и подошел с этим вопросом к учителю Рейки, господин Алекс сразу согласился. Тренировки оказались тяжелыми, но парень, который прекрасно помнил свое позорное избиение наглыми бандитами, был отлично мотивирован, и спустя пару седмиц у него начало что-то получаться. По крайней мере, заметно возросшая сила и ловкость не позволяли усомниться в том, что Джин развивается. Господин Алекс утверждал, что пока укрепляются исключительно мышцы, а Джину предстоит тренироваться еще не одну декаду, дабы прорвать предел на пути становления неофитом, однако он его определенно преодолеет.